Наконец японцам удалось ворваться внутрь. Началась штыковая схватка в густых сумерках уже наступающего вечера. Раненый в третий раз, Лепехин с трудом добрался до Патерны. Японцы заполнили казарму и ринулись в Патерну. Фейерверкер в последний раз окинул взглядом уцелевших защитников гарнизона и с силой ударил ногой по одной из лежащих на земле бомбочек. Огромное пламя на мгновение осветило десяток другой из раненых русских матросов и солдат, а также японцев со штыками наперевес. Затем все исчезло среди облаков дыма. Под обломками укреплений погибли остатки гарнизона вместе со штурмующими колоннами. В доме Стесселя заседал военный совет. Человек 20 офицеров, генералов и адмиралов собралось в просторном кабинете. На стене висела большая карта Артура с нанесенными на ней фортами и укреплениями. Фок красным карандашом старательно перечеркнул укрепление номер 3 и аккуратно вывел дату его падения — 18 декабря 1904 года. Рядом на карте уже виднелись такие же крестики над вторым и третьим фортами. — Прошу внимания, господа! — постучал Стессель карандашом. — Сейчас получено известие о падении укрепления номер 3. Таким образом, все долговременные сооружения Восточного фронта перешли в руки противника. Наши войска отныне занимают плохо оборудованные полевые позиции второй линии. Я хочу слышать ваше мнение о возможности дальнейшего продолжения обороны. Присутствующие начали высказываться. Артиллеристы, моряки и командиры полков 7-й дивизии единодушно говорили о необходимости продолжать оборону. Зато представители 4-й дивизии, которой командовал Фок, не менее дружно высказывались за бесцельность дальнейшего сопротивления. «У нас совсем нет снарядов», — утверждал начальник штаба 4-й дивизии подполковник Дмитриевский. «В наличии имеется свыше 100 000 снарядов и шрапнелей различных калибров», — возразил Белый. «В полках больше половины солдат больны цингой, питание плохое. Наступили холода, но нет теплой одежды», — на разные голоса твердили полковники Савицкий, Гайдурин и Некрашевич в тон Дмитриевскому. «Японшу тоже приходишь и не шладко, он больше нашего страдает от холода. Солдатики еще могут держаться, только надо увеличить дачу конины. У нас имеется еще несколько тысяч лошадей. Обязательно необходимо сражаться до конца. С большим подъемом», — проговорил старик Надеин, который после смерти Кондратенко вступил в командование 7-й дивизии. «Я недавно был в траншеях и видел там наших мучеников-солдатиков. Только жестокосердные люди могут заставлять их воевать. Они завшивели, изголодались, но еще полны героического духа. Необходимо сохранить их для России. Они вполне заслужили право на дальнейшую жизнь», — со слезой в голосе разливался Фок. «О сдаче не может быть и речи. У меня есть еще около 50 000 вариантов дальнейшей обороны Артура», — торжественно проговорил Смирнов, но это заявление вызвало лишь досадливую улыбку на лицах присутствующих. «Миссия порта Артура в смысле защиты флота окончена, так как эскадра перестала существовать. Для Северной армии Артур теперь является лишь обузой. Дальнейшая защита может привести к взятию крепости штурмом и к общей резне», — спокойным профессорским тоном проговорил Рейс. «Вы забываете об эскадре Рождественского. Он ведь рассчитывает идти в Артура, а не в Владивосток», — возразил Ирон. «Чтобы затонуть в наших лужах совместно с артурской эскадрой», — заметил иронический Стессель, — «для этого не стоило совершать путешествие вокруг Европы». Но за продолжение обороны все же высказалось огромное большинство присутствующих на совете. «Итак, будем считать, что совет высказался за оборону до конца», — подвел итоги Стессель. «На каких рубежах мы дальше будем обороняться, я доложу». Поднял руку Смирнов. «Сначала за китайской стенкой, где мы находимся сейчас. Тут у меня имеется 5 вариантов. Пожалуйста, без них», — остановил его генерал-адъютант. затем отойдем на скалистый кряж, потом на Владимирскую и Митрофаниевскую горки и, наконец, займем городскую ограду. Ну, конечно, тут могут быть различные варианты, но я уже о них не говорю. Я нахожу, что все эти линии не имеют серьезного оборонного значения. Задерживаться на них долго не удастся. Да, впрочем, это в настоящее время. И неважно, — ответил Стессель. Едва все разошлись, Фокс сел за письменный стол Стесселя и быстро набросал приказ об оставлении батареи литеры «Б» и за литерной, обоих орлиных гнезд и всей второй линии обороны. — Я отхожу прямо к центральной ограде, — сообщил он Стесселю. — Что ты, ведь только что совет высказался за продолжение обороны. — Плевать мне на все советы. Если до 20-го числа Артур не капитулирует, мы с тобой лишимся нескольких миллионов долларов. Это поважнее. Хоть остаток дней мы будем жить спокойной, обеспеченной жизнью. Ну, я пошел. — Ну, нельзя же так сразу! — попытался остановить его Стессель. — Прикажи Рейсу подготовить письмо с предложением о капитуляции. До полуночи 20 декабря старого стиля оно должно быть в японском штабе. И Фок, не прощаясь, вышел. Штаб командующего японской осадной армией под Порт-Артуром, генерал оборона Ноги, расположился в большой китайской деревне Шуйшиин, в 4 километрах от передовых фортов осажденной крепости. Сам генерал занимал просторную и светлую фанзу, все стены которой были увешаны картами и схемами порт-артурских фортов и укреплений. Темным декабрьским вечером Ноги вместе с своим начальником штаба, генералом Идзити, склонился над письменным столом, на котором лежали только что составленные сведения о потерях осадной армии во время последних штурмов. — Больше штурмовать мы не можем, ваше превосходительство. Мы останемся без армии, — доложил Идзити. — Но наш божественный Тенно требует немедленного взятия Артура. Так как эскадра Рождественского уже находится около Мадагаскара, а к манчжурской армии Куропаткина ежемесячно прибывает по 2 свежих корпуса. Если Артур не будет взят до января, русские получат перевес как на суше, так и на море, и война будет нами проиграна, — возразил Ноги. Но штурмовать сейчас нам просто нечем. Нет ни людей, ни снарядов, ни патронов, — нервно проговорил Идзити. Наступило тягостное молчание. — Тогда нам остается только одно, Идзити-сан, харакири, — раздельно, строго произнес Ноги, в упор глядя на своего начальника штаба.